Глава 13. Волшебство. Наступившая тьма ошеломила, но на этом сюрпризы не кончились. Руки у Райана зачесались пуще прежнего, а мрак прорезали робкие отблески. С потолка дождем сыпались вниз тусклые капли света. Райан, не отдавая себе отчета, сжал пальцы так сильно, что глаза на руках моргнули и уставились вверх. Лампы безмолвно источали фосфорицирующие капли. Дамские часики на руке миссис Латимер Стоун истекали светом. Сгустившийся мрак вяло колыхался, будто водоросли в слабом потоке. Свечение капало, текло, собираясь в лужи, причем сильнее всего капало и текло на Джоша. Тот, замерев, разглядывал вытянутую руку с растопыренными пальцами. Райан решил, что друг улыбается, потому что у того меж зубов струился жидкий свет. «Господи!» — воскликнули в темноте. «Джош у всех на виду сияет, как новогодняя елка», — испугался Райан. «Джошуа?» Миссис Латимер Стоун озиралась, не обращая внимания на свои часики. Джош обернулся на голос, потом опустился на четвереньки и пополз прочь. «Джошуа, где у нас спички?» Капля света упала прямо на лоб миссис Купер, но та даже не моргнула. «Они не видят», — понял Райан. «Только я вижу свет!» У него в животе будто взорвалась бутылка газировки, губы растянула невольная улыбка. Благодаря глазам на руках он видел всех, а его не видел никто. Ему нравилось быть зрячим в мире слепых. Мисс Госсемер стояла на коленях, тяжело дыша. Несколько гостей неуклюже суетились вокруг. Похоже, у бабули просто сдали нервы. Райан осторожно пробрался к Джошуа и зашептал на ухо. «Я отведу Донну Лис в восточную оранжерею. Мистер Панцел на тебе». Джош, кивая, смотрел в пространство. Даже он ничего не видел. Странное возбуждение охватило Райана. Донна тревожно теребила в пальцах ножку бокала. Когда Райан заговорил, она подскочила на месте. «Простите», — шепнул он, — «вас зовет мистер Панцел. Ему нужна помощь в одном вопросе. По фэншуй». Крупные ладони снова одернули платье, Донна выглядела робко и испуганной. На миг Райану стало почти жалко ее. «Мы исполняем ее главное желание», — напомнил он себе. Джош говорил, третья дверь налево, напротив библиотеки. Райан взял Донну за руку и так крепко ухватила его за рукав. «Медленнее», — шипела девушка по пути через комнату. «Из-за тебя я врежусь в стул». Всякая жалость к Донне тут же исчезла. Они вышли в коридор, и Райан отчитал третью дверь. Почти на месте. Нужная дверь оказалась открыта. Жалюзи на громадных окнах пропускали внутрь тонкие полосы синего света. Донна вошла в оранжерею, и полосы легли на нее тигриным окрасом. Разжимать хватку на рукаве Райана она не спешила. «И где же мистер Панцел?» В ее голосе звучали первые ростки подозрений. Райан остался снаружи, чтобы она не разглядела выражение его лица. «Сказал ждать здесь, именно в этой комнате». Рядом с дверью Райан увидел железную голову дракона с крючком на нижней челюсти. Он украдкой потянулся к ней, но не достал. «Наверное, потому что отсюда видно сад и энергетические линии в нем». Набравшись смелости, Райан вырвался из хватки Донны. Он захлопнул дверь, навалился всем весом и нащупал крючок. Ключа не было. На его сил едва хватало, чтобы не дать Донне повернуть ручку. Вдруг сзади раздалось приглушенное бормотание. Бросив взгляд через плечо, он увидел бугор на портьере, будто за ней кто-то прятался. Занавеска дернулась, мелькнуло лицо Челли. Изо рта у девочки торчал уголок платка. В следующий миг ручка вырвалась из его ладони, и дверь распахнулась. Крупные ладони ухватили его за плечи и втащили в оранжерею. Райан выскользнул из лап Донны, упал на колени и нырнул в темный угол. Донна хватала ртом воздуха, а он старался дышать в унисон, чтобы она не нашла его по звуку. В наступившей тишине громко хлопнула дверь и лязгнул замок. «Ну, естественно», — с необъяснимым спокойствием подумал Райан. Челли пряталась с ключом, чтобы запереть мистера Панцела, если тот пойдет. «Она не знает, что Донна затащила меня внутрь». Под покровом темноты с Донны слетела вся свирепость. Райан перестал понимать, почему так боится эту девушку. Не от того же, что она была больше ростом. Донна нащупывала веревку, чтобы открыть жалюзи, когда снаружи раздались приближающиеся голоса. В щели под дверью появился отблеск свечи. «Донна?» Мистер Панцел явно был не в духе. «Меня заперли», — сказала Донна с детской обидой в голосе. «Дверь иногда заедает», — ответил Джош. «Нет, меня заперли ключом». «Значит, нужно...» «Джошуа, смотри, ключ в замке!» Лязгнула, и Донна выскочила вон. Райан скорчился в тени. При свете свечи Донна заглянула в комнату, но ее внимание привлекли бархатные портьеры в коридоре, из-за которых доносились приглушенные всхлипывания. «Челли, пожалуйста, ты же догадалась убежать подальше!» — взмолился Райан. Сердитым жестом Донна откинула портьеру. Не догадалась. Крупная ладонь выдернула платок у Чили изо рта. «Точно та же самая девчонка!» — выпалила Чили, лишившись импровизированного кляпа. «Это ее я видела с мальчишками на улице и в гостиной тоже. Это она заперла меня. Да что с ней такое, что она несет? Похоже, она говорит то, что я...» Донна побелела, как бумага, широко открыв рот и уставившись на Челли. «Это какой-то трюк? Дурацкая шутка! Но откуда они узнали? Боже! Мистер Панцел все слышит, нельзя думать, только не думать!» «Да что с ней такое?» Мистер Панцел сел на пол и уставился на Челли. От его гнева не осталось и следа. Джош открыл было рот, но не нашел слов. Поэтому изобразил, что зевает, и закинул руки за голову. Глядя на растерянного друга, Райан ощутил, как проясняются мысли и выстраиваются в ровную цепочку. Мальчик осторожно выполз из темного угла и подошел к двери. «Психическая проекция воли», — произнес он чуть громче, чем собирался. Все подскочили, и четыре пары глаз воззрелись на него. «Мы практиковались с Донной. Ну, вы рассказывали сегодня про передачу мыслей, и Донна передавала свои мысли Челли, потому что мы попросили ее... У Донны отлично получается, даже через дверь. А теперь мы не знаем, как это прекратить». Мистер Панцел уставился на Донну, будто впервые увидев ее. Под его взглядом девушка замерла, как заяц, пойманный лучами фар. «Не думать о его голубых глазах», — шепнула Челли. «Книги! Буду думать о книгах! Тут на полках полно книг!» «Блестяще!» — выдохнул мистер Панцел. «Донна, подойди. Я буду указывать на книги. А ты, Мишель, продолжай говорить, пусть мысли текут через тебя». Он мягко потянул Донну к книжному шкафу и поднес свечу к корешкам. «Великие... ландшафтные садовники 18 века», — прошептала Челли. «История авангарда. Пионеры движения Баухаус». Судя по тому, как сглотнул мистер Панцел, она произносила правильное название. «Как же я был слеп! Невероятно слеп! Донна, я правильно понял, что лампочки взорвались, когда ты вошла в помещение?» «Неконтролируемая сила!» «Что?» — буркнула Челли. «А вдруг и впрямь это я?» Мистер Панцел неожиданно вспомнил про Челли и обернулся к Райану с Джошем. «Уведите-ка свою подружку отсюда. Если удалить ее от фокуса силы, ей станет лучше. Скорее всего, она будет очень истощена. Не просто пропустить через себя чужую психическую энергию. Накормите ее сладостями, обязательно дайте молока, побольше молока». «О, какой, однако, целительный продукт это молоко», — подумал Райан. «Интересно, что еще оно лечит, кроме радиации и психического истощения?» Челли вынула платок из ослабевших пальцев Донны и снова затолкала в рот. Трое друзей вышли из оранжереи. Напоследок они увидели, как мистер Панцел, положив... пальцы Донни на виске с безграничным интересом изучает помощницу, а та стоит как сомнамбула. Посреди коридора Чили вытащила платок изо рта. «Слушайте», — шепнула она. Ребята прислушались. До них долетал приглушенный голос мистера Панцела. «Что?» — спросил Джош. «Слушайте!» — в голосе Чили зазвенела радость. «Меня слушайте! Я молчу!» И впрямь Донна была совсем рядом, но Чили больше не проговаривала ее мысли. Райан понял, что больше не видит в темноте. Глаза на руках закрылись. «Что скажешь?» «У нас получилось!» Над головой раздался треск, и по всему дому вспыхнули лампы. Ослепленные ребята заморгали, Джош расплылся в широкой улыбке. «Получилось!» — повторил он. «Я офигею, какие мы герои! Чили, ты видел Райана? Это было круто! Как он вышел из темноты, голос гремит, глаза огромные, в них играет отблеск свечи, и все такие... «Ого, мальчик-демон!» «Точно так все и было!» Чили икнула от смеха. «А в гостиной ты видела, как получилось с лампами?» Джош вытянул руку и уставился на нее. «И все видела?» «Привыкаю потихоньку к своей силе». Он поднес ладонь к лицу и долго разглядывал ее.